Дебора Сент-Джеймс прошла пешком всю дорогу домой из Челси по Кингс-Роуд, о станции Слоун-Сквер. Зачем она это сделала, она сама не знала. И уже была не в состоянии оценить свои поступки и стоящие за ними побуждения. Быть может, таким образом она пыталась наказать себя. Дождь бил ей в лицо, ветер выкручивал зонтик из рук, от холода сводила мышцы, в промокших ботинках противно хлюпала вода. Ноги закоченели так, что ниже колен Дебора их почти не чувствовала. Мимо проносились автобусы и такси, на тротуар из-под колес летели сердитые брызги. Она могла подождать автобус на остановке, могла взять такси. Но и то, и другое сулило ей убежище, удобство, а Дебора в этом не нуждалась. Ее больше не интересовала собственная безопасность. Она не думала, как глупо и дальше брести одной в темноте, рискуя в любой момент стать жертвой ночного грабителя или маньяка, а то и попросту угодить под машину. Она шла по самой обочине, и пролетавший мимо автомобиль мог сбить ее, если его занесет на скользкое от дождя мостовой. Путь, обычно занимавший не более 25 минут, растянулся почти на час. Когда Дебора, наконец, свернула на Чайни-Роу, ее уже трясло от холода. Она добралась до двери дома, но руки у нее дрожали так, что она не сразу сумела вставить ключ в замочную скважину. На непослушных ногах Дебора вошла в холл и услышала, как старинные часы с маятником отбивают время. Ровно 9. Оставив зонтик и пальто у двери, Дебора прошла в кабинет. Оцепеневшее тело еще не воспринимало домашнее тепло. Камин не был разожжен. Дебора хотела сразу же развести огонь, но вместо этого опустилась, скорчившись на любимый диван Саймона, обхватив себя руками и слепо уставившись на аккуратно сложенную груду поленьев, суливших ей живительный жар. Теперь, укрывшись от непогоды, Дебора строго спросила себя, какой все-таки смысл был в ее нынешнем необдуманном поступке. Ей хватило честности признаться самой себе. Под дождь ее погнало чувство вины перед мужем, желание принять кару, а также жалость к себе. Как бы она ни презирала эту слабость, теперь она оказалась ее заложницей. Душевные муки требовали равных физических мук, и Дебора поддалась этой потребности. Она даже не сняла с себя промокшую до нитки одежду, стремясь причинить себе как можно больше неудобств. Она это заслужила. Мужа она не видела с утра. За завтраком они говорили коротко, натянуто, почти официально, точно так же, как накануне прощались. Саймон не стал перекраивать свое расписание. Больше он не предлагал жене посидеть с ней дома. Он уже осознал стремление Деборы воздвигнуть преграду между ними и смирился с этим. Саймон не противился попыткам Деборы отгородиться от него, хотя она понимала, его глубоко задевают поступки жены, которые он никак не может понять и принять. Скорчившись на диване, чувствуя, как холодят плечи и спину пряди промокших, превратившихся в какое-то подобие морских водорослей и волос, Дебора вновь и вновь возвращалась мысленно к проблеме обмана и предательства. Она пришла к убеждению, что некоторые формы лжи и измены никогда, ни при каких обстоятельствах не могут быть прощены. Много лет назад, находясь вдалеке от Саймона, за 6000 миль от него, томясь любовью к нему, она попыталась забыть, вытеснить его из сердца, смягчить боль, впустив в свою жизнь чувство, сулившее покой и утешение. Она была любима, ее целовали, сжимали в объятиях, она ощущала себя желанной, ощущала себя предметом страстной любви. Это помогало уйти от реальности. Она добровольно приняла роль возлюбленной человека, которому не отвечала взаимностью. Она даже симулировала ответное чувство. Какое-то время ей это удавалось. Быть может, так продолжалось бы и впредь, если б Саймон не вернулся в ее жизнь. Она обязана была ждать его, не уступать никому. Она должна была понять, какую мучительную неуверенность в себе он испытывает, понять, почему он на несколько лет оставил ее. Нет, она ничего не понимала. Она предала его, предала любовь, всю жизнь, соединявшую их, любовь, позволившую им соприкоснуться не только телами, не только сердцами, но слить воедино свои бессмертные души, обрести в этом союзе источник неиссякающей радости. Если подобная любовь разрушит предательство, жестокость или даже просто трусость, стоит ли после этого жить? Где найти силы? Дебора еще крепче обхватила себя руками. Уронив голову на колени, она раскачивалась, словно это движение могло успокоить ее, но покоя не было. Была только скорбь. «Утром мы с Хеверс снова поедем в школу и попросим директора прослушать пленку. Стало быть, от китайской версии ты отказался?» «Не вполне. О ней пока не следует забывать. Однако эта кассета дает нам более серьезный мотив, нежели расовые предрассудки. Если удастся опознать голос, будь то старшеклассник или учитель, мы еще на шаг приблизимся к раскрытию истины». Шаги мужчин зазвучали уже на лестнице. Сейчас они оба пройдут мимо кабинета. Дебора съежилась, желая укрыться от их взглядов, но это ее не спасло. Они не прошли мимо, а вместе вошли в кабинет и остановились у двери. «Деб!» — встревоженно окликнул ее Линли. Дебора подняла голову, откинула влажные волосы с лица, прекрасно понимая, как нелепо, даже пугающе сейчас выглядит. Попыталась выдавить улыбку. «Я попала под дождь. Сижу тут, собираюсь силами, чтобы разжечь камин». Ее супруг подошел к бару и налил изрядную порцию бренди. Линли присел перед камином, взял с доски коробок со спичками, зажег подложенную под дрова щепу. «Ты бы хоть ботинки сняла, да?» — посоветовал он. «Обувь насквозь промокла, а уж волосы...» «Ничего страшного, Томми. Сент-Джеймс говорил совершенно нейтральным тоном, но вмешиваться в чужой разговор было до того ему несвойственно, что после его реплики повисло напряженное молчание. Затем Сент-Джеймс подошел к Дебери со стаканом бренди. «Выпей, дорогая. Ты еще не виделась с отцом? Только что ушла. Тогда тебе лучше переодеться, пока ты не попалась ему на глаза. Не знаю, что он скажет или, во всяком случае, подумает, застав тебя в таком виде». Сент-Джеймс говорил спокойно и кротко, его голос не выдавал ничего, кроме нежной заботы, но Дебора заметила, как Линли в замешательстве перевел взгляд с нее на ее мужа и как напряглось его тело. Томми явно собирался что-то сказать. Она поспешила остановить его. «Хорошо, я только захвачу бренди». И, не дожидаясь ответа, добавила: «Спокойной ночи, Томми». Она привычно поцеловала его в щеку, на миг ладонь Томми коснулась ее руки. Дебора знала, что Томми пристально следит за ней, знала, что его взгляд полон тревоги за нее, но предпочла не поднимать глаз и постаралась с достоинством выйти из комнаты. Увы, даже достойное отступление ей не удалось. Мокрые туфли громко захлюпали по ковру. Сент-Джеймс спустился в кухню. Несмотря на громогласные протесты Коттера, он так и не пообедал. Гложущую пустоту внутри, которая, конечно же, была вызвана отнюдь не голодом, можно попытаться хотя бы отчасти приглушить поздним ужином. В кухне не было ни Коттера, ни миссис Уинстон, много лет проработавшей в этом доме кухаркой. Только собака с надеждой глядела на него из своей корзины, да кошка выгибала спину на каминной полке. Сент-Джеймс распахнул холодильник, и такса, выскочив из корзины, поспешила присоединиться к нему в надежде на угощение. Усевшись у ног хозяина, собачка изобразила на морде мировую скорбь и даже бока втянула, изголодалась, мол. «Пич, тебя уже кормили», — напомнил ей Сент-Джеймс. «Думаю, раза три не меньше». Пич завиляла хвостом, радостно его приветствуя. Аляска, не слезая с камина, презрительно зевнула. Сент-Джеймс прихватил кусок сыра вместе с разделочной доской и перешел к столику у окна. Пич последовала за ним. А вдруг перепадет крошка? Он развернул сыр, наточил нож, но аппетит так и не пробудился. Сент-Джеймс посмотрел в окно. Отсюда он видел сад под странным углом, только нависающие сверху ветки. Даже этому клочку земли Дебра сумела придать неповторимое очарование. У подножия кирпичных стен пышно разрослись цветы, их цвет и аромат менялся с каждым месяцем года. Мощеная дорожка от дома к задней калитке поросла бурачком. Дебра упорно отказывалась выпалывать его. В одном углу на ясене висело четыре скворечника и кормушка, где вечно дрались мелкие жадные воробушки. На прямоугольной лужайке стояло два стула, кресло и приземистый круглый столик. Саймон пытался уговорить Дебору не покупать садовую мебель из металла, но ей понравилась искусная работа, и она обещала самолично очищать мебель от ржавчины. Достаточно было нараставшей под воздействием влажного лондонского климата. Дебора сдержала слово. Каждую весну она драила стулья и кресла с песочком и красила заново, вымазываясь при этом и сама с головы до ног. Главное, она сдержала слово. Она всегда была верна себе. Сент-Джеймс нащупал рукой нож, сжал рукоятку. Дерево больно впилось в его ладонь. Как решился он верить всю свою жизнь этой женщине? Как посмел обнаружить перед ней свою слабость? Ибо она знала его слабость, она знала, что побуждает Саймона к первенству в своей области, зачем ему понадобилось восхищение коллег, чего ради он добивается, чтобы именно к нему обращались в сложных случаях, именно его вызывали в суд в качестве эксперта. Когда требуется разгадать тайную весть кровавого пятна, определить траекторию пули, интерпретировать царапины, оставшиеся на ключе или замке. Кое-кто считал, что стремление Саймона всегда быть в курсе последних достижений в науке вызвано жаждой самоутверждения, но Дебора знала правду. Бесконечной работой муж заполняет пустоту внутри. Он допустил, чтобы она увидела это. Дебора разделяла его беспомощность, разделяла боль, все еще возвращавшуюся приступами в искалеченное тело. Дебора присутствовала при тяжелых процедурах, когда ее отец с помощью электродов заставлял работать мышцы ампутированной ноги Саймона, чтобы предотвратить атрофию. Она и сама научилась пользоваться электродами. Муж и на это согласился. Так она становилась ближе к нему, так она могла полностью слиться с его судьбой и до конца узнать его. Какое проклятие таится в любви! Как жалка и нелепа человеческая жизнь! Они прожили вместе полтора года, и он вложил себя в этот брак полностью, без остатка. Он вошел в эти отношения, словно наивный подросток, ничего не оставив себе. У него не осталось в душе потайного уголка, куда он мог бы отступить. Он не думал, что понадобится отступление. Теперь он поплатится за свою доверчивость. Он теряет Дебору. После каждой неудавшейся беременности она уходила в себя. Саймону казалось, что он понимает ее. Он тоже хотел ребенка, но его потребность, конечно же, не шла ни в какое сравнение с тоской Деборы. Вот почему он позволил ей побыть одной, предаться своему горю. Он не замечал, как с каждым разом она все больше отдаляется от него. Он не подсчитывал дни и недели. Иначе давно бы стало ясно, что траур Деборы и внутреннее отчуждение каждый раз длятся дольше, чем в предыдущей. Потом ее надежды оживали вновь, но эта четвертая неудача, еще одна потеря так и не родившегося, но заранее любимого ребенка, довершила беду. Как могло ему прийти в голову, что их брак окажется под угрозой из-за детей? Тем более детей, еще даже не родившихся на свет. Саймон до сих пор не мог смириться с происходящим. Будь на месте Деборы любая другая женщина, не столь ему близкая, не до конца, до самого донышка ясная, он сумел бы подготовиться к этой перемене, к разрыву. Но она единственная из всех известных ему людей, казалась неизменной, верной всегда. Саймон посмотрел на нож, посмотрел на сыр. Кусок не лез в горло. Он аккуратно убрал все по местам. Выйдя из кухни, он вернулся в центральную часть здания, поднялся по лестнице. Супружеская спальня на втором этаже пустовала, в других комнатах тоже ни души. Саймон стал подниматься дальше. Жену он нашел в ее девичьей спальне возле лаборатории на верхнем этаже дома. Дебора сняла с себя промокшую одежду, облачилась в халат, тюрбаном накрутила на влажные волосы полотенце. Она сидела на медной кровати, стоявшей здесь с ее раннего детства, и перебирала старые фотографии, хранившиеся в ящиках небольшого шкафа. Саймон помедлил на пороге, любуясь профилем Деборы, подсвеченным настенной лампой. Она держала в руках какую-то фотографию, сидела неподвижно, неотрывно глядя на нее. Саймон почувствовал прилив сильного желания. Он хотел сжать ее в объятиях, хотел найти губами ее губы, вдохнуть легкий аромат ее волос, прикоснуться к ее груди, услышать ее нежный стон. Но, как никогда прежде, он боялся приблизиться к ней, боялся спугнуть. Саймон тихо вошел в комнату. Дебора не поднимала глаз от фотографии, даже не замечала его. Сент-Джеймс видел изящный изгиб шеи, трепетную тень ресниц на щеках. Слышал легкое дыхание, только подойдя вплотную к кровати и протянув руку, чтобы обнять жену, он разглядел фотографию, захватившую ее внимание. Томас Линли выбегает из моря, светлые волосы искрятся под лучами солнца. С тела тонкими струйками стекает вода, он хохочет, протягивая руку навстречу фотографу, он прекрасен, он молод, каждое движение дается ему без усилий. Сент-Джеймс поспешно отвернулся. Желание умерло, на смену ему пришло отчаяние. Он покинул комнату, прежде чем Дебора успела его остановить.